На улице был просто кошмар. В какой-то момент я всерьез испугался, что не выдержу и спячу. И одергивал себя. Она-то выдерживала, выдерживала годами и десятилетиями этот гам, какофонию налетающих вихрями, способных с ног свалить страхов, вожделений, похотей, нетерпений, подозрений, не перечислить чего еще. Хаос. По большей части хаос отвратительный. А дома... Вы можете представить, что это? Понимать про любимых родителей столько? Нет, ничего не буду говорить. Нет, одно скажу. Про Паси Магина. Он был совсем не весь здесь. Правильно Александра сказала. Где-то за облаками. Страшно представить где. В какой-то душной тугой мгле и духоте, зажат и стиснут, и неподвижен. Странно, ведь здесь, у нас на глазах, он ходит, садится, наливает чай, насильственно неподвижен, будто связан, и задыхается все время. Я не мог понять, что это значит, только чувствовал, и мне было за него страшно. Он ни с кем не мог об этом поговорить. Он спорил, балагурил, шутил, смеялся. С мамой они любили друг друга и могли беседовать о многом таком, о чем нельзя было со мной. Но об этой главной для него боли, главной муке, главном несчастье ему не с кем было даже словом перемолвиться. Это открытие потрясло меня, пожалуй, не меньше, чем сам свалившийся с небес невероятный дар. И, по-моему, он не принимал этого мира. Напрочь. Будто возможен другой. Прежде я всегда был уверен, что другой мир — это нелепость, потому что если бы мир вдруг изменился, мы бы изменений не заметили. Мысли и чувства, претензии и надежды остались бы, по сути, теми же самыми —